Глава четвертая. Когда зайчата скрылись, Лабан расхохотался, колотя себя лапами в грудь. «Ура, ура! Да здравствует хитрость! Вот что делает лис, если ему очень захотелось медового пряника. Ну разве это не удовольствие, а дурачить мелюзгу?» На беду Йоки-Йо и Туфи-То еще не успели далеко убежать. Они услышали слова Лабана и тут же вернулись. «А мы-то считали тебя нашим лучшим другом», — сказал Йоки-Йо и укоризненно посмотрел на Людвига XIV. «Значит, ты нас обманул», — сказал Туфи-То. «Мы больше никогда с тобой не будем играть». И ускакали опять. А Людвиг XIV ужасно расстроился. «Разве можно было так поступать с моими лучшими друзьями?» Чуть и заплакал он. «Неужели тебе не стыдно?» «С чего это мне должно быть стыдно?» — ухмыльнулся Лабан. «Глупые зайчишки без медовых пряников обойдутся. А тебе с ними вообще дружить незачем. Слышал, что папа тебе велел». Он развернул кулек и облизнулся. «М-м-м, да чего же вкусно пахнет. Я, пожалуй, съем сейчас сразу все». «Ну и окажешься дураком», — хмыкнул Людвиг XIV. Лабан уже успел засунуть в кулек лапу, но тут он удивленно посмотрел на своего брата. «Окажусь дураком? Я самый хитрый в лесу, это почему?» «Будь я в твоей шкуре, я бы не стал трогать пряников, пока мы не придем домой», — объяснил Людвиг XIV. «Представь только, с какой завистью будут смотреть на тебя братья и сестры, когда ты станешь есть медовые пряники, а им не дашь ничего». Лабан на время задумался. «Пожалуй, и ты иной раз бываешь не так уж глуп», — согласился он. «Я сделаю, как ты говоришь, припрячу этот кулек дома, а есть пряники начну при всех вечером». Они уже были у входа в свою нору. Там Лабан вдруг остановился и спросил подозрительно. «Но не собираешься ли ты, Людвиг, обмануть меня? Попробуй только съесть эти пряники сам». «Неужели я, маленький, стану обманывать такого большого, такого хитрого Лабана?» — отвечал Людвиг XIV. «К тому же я медовых пряников терпеть не могу. Можешь не сомневаться, я до них не дотронусь». Дома Лабан тайком, чтобы никто не увидел, спрятал кулек под своей кроватью в детской. Один только Людвиг заприметил это место. Когда лисята уже собирались идти спать, Лабан сказал громко, так что все слышали. «Пожалуй, сейчас самое время полакомиться медовыми пряниками. После жирного обеда особенно хочется сладкого». «А у тебя ни одного пряника нет», — отвечал ему Леопольд. «Ты на этой неделе истратил все свои карманные деньги, я же знаю». «Одного пряника мне и не нужно, у меня их целый кулек», — ухмыльнулся Лабан. «Я сумел их раздобыть хитростью». «Ты просто хвастаешь», — сказала Лаура. «Покажи свой кулек. Тогда я тебе поверю». Лабан гордо посмотрел на братьев и сестер. «Думайте, что хотите», — ответил он и заранее облизнулся. «Только мой кулечек вот здесь». И полез под свою кровать. Но сколько он там ни шарил, кулька нигде не было. Все стали над ним смеяться. «Ха-ха-ха, тебе, кажется, расхотелось пряников?» А Лабан все искал, искал, но кулька так и не нашел. Наконец он вылез из-под кровати, нос у него был красный от злости. «Кто украл мои пряники?» — заорал он. «Откройте-ка ваши пасти, от кого пахнет медом, тот и вор». Лисята сделали, как он сказал. Лабан обошел всех одного за другим. Ласси-младшего, Лео и Лукаса, принюхался к Лауре и Линнее, к Луизе, Лиде и Лотте. Но ни у кого изо рта не пахло медом. Оставался только один Людвиг XIV. Лабан подошел к нему и зашипел. «Значит, пряники украл ты. Никто, кроме тебя, не видел, куда я засунул кулек. А еще говорил, что терпеть не можешь медовых пряников. Обещал мне до них не дотрагиваться». «Не ел я никаких твоих пряников», — ответил Людвиг XIV и смело посмотрел в глаза своему старшему брату. Лабан подскочил к нему и сунул нос ему чуть ли не в самое горло. Но медом от него не пахло. Лабан почесал затылки. «Да», — продолжал Людвиг XIV. «Я пряников действительно не ел». Лабан все так же злобно смотрел на него. «Но я их отдал», — закончил малыш. «Отдал?» — взвыл Лабан и прям подскочил на месте. «Как ты посмел кому-то отдать мои медовые пряники?» «Я вернул их зайчатам, потому что они были не твои», — спокойно ответил Людвиг XIV. «Ты их отнял у моих лучших друзей». «Глупые зайчишки мне их отдали сами», — прошипел Лабан. «Потому что ты их обманул», — также бесстрашно возразил младший брат. «Сказал, что у тебя болит горло, а у тебя ничего не болело. Вот ее Кио с Туфитой получили свои пряники назад». Лабан смотрел на малыша в бешенстве. «Ты об этом еще пожалеешь», — заорал он и стал скрести пол когтями. Все поняли, что Лабан сейчас по-настоящему разозлился. Но Людвиг XIV ничуть не испугался. Он продолжал невозмутимо смотреть Лабану в глаза. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в детскую комнату не вошел папа Ларсен. Он как раз в это время стоял за дверью и все слышал. «Давайте-ка, детки, спать», — сказал он. «Папа, папа, Людвиг XIV меня обманул», — заныл Лабан. «Он сплутовал». «Вот как», — прервал его папа Ларсен. «Выходит, мой младший сынишка сумел обмануть даже Лабана, самого хитрого лисенка в лесу. Не так уж плохо». Лабану стало стыдно. Он спрятал хвост между задних лап, поскорее уполз в свою постель и не произнес больше ни слова. А папаша Ларсен еще долго сидел в своем кресле в гостиной и бормотал себе под нос. «Не так, оказывается, прост мой Людвиг XIV. Хотя обманывать собственных братьев ему все ж не стоило».